Лежащие рядом завидуют мертвым. Те уже не мучаются, а им еще предстоит бороться за существование. Долго ли? Все знают, что скоро наступит холода. Не нашедшие места в бараке вмерзнут в грязь. Впрочем, в бараках точно так же умирают, если не от голода, так от болезней. Тиф, холера, дизентерия. Добро пожаловать в филиал ада на земле. Впрочем, в аду намного лучше. Там, по крайней мере, тепло. Из дома возле входа, на крыше ветер терзает флаг с арийским крестом, выходит подтянутый человек в серо-зеленой форме. В петлицах блестят пара молний и три серебряных ромбика. Вслед за ним появляется офицер с двумя такими же ромбиками, но уже в черном мундире. Заботливо раскрывает над начальством зонт. «Сколько вам нужно?» – интересуется черный. По ткани зонта барабанит дождь. «Я точно не знаю, обершарфюрер. Наверное, человек 15. Требуется разминировать целое поле, иначе нам не пройти. Мы погоним их довольно плотной цепью. Не беспокойтесь, если парочка и выживет, привезем обратно». «Ой, да будет вам!» Устало машет рукой черный. «Видите, льет как из ведра. Зачем вам тащиться сюда снова, оформлять документы? Шлепните прямо там. Я доложу коменданту, мол, произошло нападение на конвой или вроде того». Зеленый подходит к обглоданным березам, осматривает месиво из костей и рваных шинелей, качает головой. Обершарфюрер следит за выражением его глаз. «Дорогой мой, да у вас одна мертвечина!» В голосе оттенок брезгливости. «А мне так хвалили этот лагерь! Признаться, я рассчитывал на большее! Они же на ногах не стоят! И кого тут, простите, брать? Половина этих скотов сдохнет в пути!» Он говорит спокойно и обыденно, словно речь и правда идет о животных. «Извините, у нас маленькая территория», – оправдывается обершарфюрер. «Комиссариат Остланд поставил задачу избавиться от пленных за 3-4 месяца. Поэтому баланду даем только тем, кто нужен на работе, в карьерах. Однако, прошу вас, подождите у ворот. Я лично отберу тех, кто годен для вашего задания». Зеленый равнодушно кивает. Закрывшись зонтом, он на ходу прикуривает сигарету, шаг за шагом приближаясь к воротам. Обершарфюрер и двое солдат с овчарками входят в центр поля. Слышится злобный лай. Люди в ужасе отползают. Здесь часто развлекаются тем, что делают ставки, сколько продержится человек против пса. Солдаты щедро раздают пинки. Собаки рвутся с поводков. Проходит совсем немного времени. Охрана ведет группу узников к выходу. 15 человек, самых сильных, каких удалось найти. Они бредут с трудом, но понимают, падать нельзя, отстающего пристрелят. Зеленый ждет у ворот. Неподалеку грузовик и прибывшие с ним солдаты. По-хозяйски осматривает людей, ощупав мускулы, кивает. «Прекрасно, обершарфюрер, я их беру. Правда, вот эти трое дохляков мне не нужны. Благодарю, ваша готовность помочь будет отмечена в моем отчете». Черный вскидывает правую руку, прощаясь. Узников гонят в кузов грузовика, подталкивая стволами автоматов. Трое стоят сгорбившись, вода заливает им лица. Черный прикидывает, стоит ли идти под дождем обратно, и расстегивает кобуру.